Что значит быть римским гражданином? Вот что значит быть римским гражданином, горько вырвалось у Микеланджело, когда в день нового 1547 года он получил неожиданное распоряжение Павла III. «Меня из живописца и скульптора превращают росчерком папского пера в архитектора». Росчерк папского пера свидетельствовал, что отныне Микеланджело Буонаротти назначается главным архитектором собора Святого Петра и получает все полномочия для возведения начатой по проектам Браманте и Сан-Галло грандиозной постройки. Это было очень не по душе художнику. После Браманте, после прославленного Браманте, изволь не ударить в грязь лицом, повторял он, снова и снова прочитывая злополучную бумагу. И угораздило же его взяться за архитектурные работы и показать, что и он кое-что смыслит в этом деле. Не оберешься теперь неприятностей при папском дворе. И как не терпится беспокойному его святейшеству, уж остудил бы свою охоту прославлять себя сооружениями, когда так тяжко болен. Павел III был действительно серьезно болен, и доктора боялись за его жизнь. Но и больной он помнил, что в его распоряжении имеется гениальный художник, которому можно поручить самые разнообразные задания. А Микеланджело уже показал, что он действительно кое-что и даже слишком много смыслит в архитектуре. Ведь по его проекту было построено помещение для первой в Европе публичной библиотеки Лауренциана во Флоренции. Ведь он достроил палаццо Форнезе, завершив его фасад великолепным карнизом. Много новых врагов появится у него теперь в Ватикане. Ох, и не ко двору я им, не ко двору, но я всегда должен помнить, что теперь я римский гражданин и нахожусь в распоряжении папы. Что ж, приготовимся к борьбе, ведь и он, великий из великих, немало боролся в своей жизни. Он говорил о своем любимом поэте Данте. Папский приказ оторвал его от сонета, который он посвятил автору «Божественной комедии». В день Нового года Микеланджело перечитывал свои стихи. «Он, как светило, озарил лучами гнездо, где путь мой жизненный начат. Достойнейшую из земных наград лишь ты, Создатель, дашь ему с годами». Таков был Данте. Но его деяния, как праведных намерения святые, толпа неблагодарно не ценила. Когда б судьба мне сей удел сулила, я отдал бы все радости земные за мощь его и горести изгнанья. Он вышел из дома, чтобы утихомирить бурю, бушевавшую в его душе. Ему нужно было видеть друга, который понял бы его с первого слова, даже без слов, по выражению глаз на осунувшемся, изборожденном морщинами лице. Теперь это уже не были преждевременные морщины, ему было около 70 лет. И в эти годы он не имел семьи. Никто не пожелал быть его подругой. Никого не привлекла его некрасивая наружность, его недуги и его мрачный характер. У него были увлечения, была даже любовь, и в его станцах попадались грустные строки отвергнутой любви к какой-то неизвестной. «Для многих, Донна, тысячей влюбленных, ты создана, как ангелы святые, но, видно, дремлют всеблагие, один владеет, многим присужденной». Был еще один человек, которому тянуло Микеланджело с того времени, как он поселился в Риме. Он встретил юношу, страстного любителя искусства, наделенного необычайно красивой наружностью, недюжинным умом, благородством в поступках и мягким в обхождении. Микеланджело привязался к Томмазо Кавальери со всей страстью истрадавшегося одинокого сердца. И на горячее, полное чувство письмо Микеланджело Томмазо Кавальери отвечал теплым дружеским письмом, благодаря его за отношение к себе, и заканчивал это письмо уверениями. «Можете не сомневаться в моих чувствах. Никого я так не любил и ничьей дружбы не желал так, как вашей. Я надеюсь, что смогу быть вам при случае полезен и вверяю себя вашей дружбе. Навеки ваш, преданный вам Томмазо Кавальери». И он сдержал свои обещания, этот молодой его друг. Он оставался верен Микеланджело до конца его жизни. И к великой своей радости, выходя из дому, Микеланджело встретил Кавальери. Молодой человек сразу заметил унылое выражение его лица. Он догадался, в чем дело. Новости Ватикана сейчас же разносятся по всему Риму. Кавальери, улыбаясь своей обаятельной улыбкой, восторженно воскликнул: «Как я счастлив, что ваш гений найдет себе применение в этом великом сооружении, достойном Творца Моисея, Давида, Капеллы Сикстинской и всего, что вами изваяно во Флоренции. Вам предстоит увековечить свои творения главою над Святым Петром». Он говорил о куполе. Он не сомневался ни минуты в том, что никто, кроме Микеланджело, не сможет закончить начатое грандиозное сооружение. Этот чарующий голос и эта несокрушимая логика неотразимо действовали на Микеланджело, разглаживая морщины между его бровями. Ему поручают великое дело – увенчать куполом замечательное архитектурное сооружение. Но ему захотелось услышать об этом предложении мнение другого своего друга, друга женщины Виттории Колонна, и он направился к капелле Сан-Сильвестро на Монте-Кавалло, где обыкновенно встречался с нею. Он познакомился с Витторией 12 лет назад. За эти годы, сблизившие их, они стали необходимы друг другу. Был ли в этой дружбе элемент любви? Вероятно, но скорее это было поклонение, не требовавшее для себя ничего, кроме внимания. Ведь так когда-то в ранней юности поэт-философ Полициано рисовал ему идеальную любовь. Виттории Колонна в это время было почти 50 лет. Она принадлежала к знатному роду. Отец ее был герцог Тальякоццо, мать – дочерью Федериго, герцога Урбинского. 17-летней Виттории выбрали в мужья прославленного полководца, маркиза Пискара. И странною с первого взгляда была эта дружба аристократки с демократом Микеланджело, вскормленным в лачуге каменотеса, спавшим на одной убогой кровати со своими слугами. Но эта женщина не была похожа на итальянских знатных дам, интересы которых сосредоточены только на костюмах, развлечениях, тщеславии, славе рода, пышности жизни и пересудах. Она много думала и перенесла в юности тяжелые разочарования. Любя мужа, она не пользовалась взаимностью. Она была умна, но некрасива, и маркизу не нравилось ее энергичное, мужественное выражение лица с высоким мыслящим лбом, с резкими чертами и как бы презрительно вздернутой верхней губой и крутым, выступающим вперед подбородком. Он не любил ее и мало с нею считался. Серьезными занятиями, изучением наук она заглушала чувство одиночества и обиды. но когда муж умер, 30-летняя Виктория была безутешна и, отказавшись от надежд на земное счастье, отдалась поискам истинной веры. Религиозность и ученость странно сочетались в этой женщине, что, впрочем, было в духе того времени. Ее ум, незаурядный поэтический талант и знания привлекали к ней многих славных поэтов, переписывавшихся с нею и посвящавших ей свои стихи. Среди них был и прославленный Ариосто. Мудрено ли, что Микеланджело обратил внимание на эту замечательную женщину? Было воскресенье, и, кроме того, большой праздник. Войдя в капеллу Сан-Сильвестро, Микеланджело, к своему удивлению, не увидел Виктории Колонна на ее обычном месте. Что случилось? Уж не заболела ли она серьезно? Он ушел, едва волоча ноги. И, несмотря на солнечный день, ему показалось, что на улицах разлит туман, в котором здания кажутся низкими, лишенными всякой формы, одно как другое. Ему припомнилась одна встреча с Викторией, памятная на всю жизнь, когда он сам не пошел в капеллу Сан-Сильвестро, потому что ему не хотелось очутиться в толпе. Это был один из тех дней, когда он особенно страдал от своего одиночества и избегал шума, а в Риме праздновали свадьбу племянника Павла III, Оттавио Форнезе, с вдовой Алессандро Медичи, и улицы были полны нарядной толпой, глазевшей на триумфальное свадебное шествие. Виктория, несмотря на разницу лет, чувствовавшая к нему Микеланджело сестринскую нежность, чутко угадывала его душевное состояние и хотела его рассеять.